Глава 8. Лекарственные методы лечения ожирения. Лекарственные препараты. С начала 1990-х годов, когда и до России наконец докатилась эпидемия красоты, и наши сограждане стали уделять своему внешнему виду внимание, на отечественный рынок пришло большое количество лекарственных средств, которые могли бы им в этом помочь. Реклама обещала, что не прилагая особых усилий, можно достичь поистине волшебных результатов, которые сохранятся на всю оставшуюся жизнь. Люди верили и с большим энтузиазмом принимали лекарственные средства в красивых упаковках. Иногда результаты действительно были неплохие, но вот только сохранялись они не слишком долго. Однако на смену одним лекарствам приходили другие, еще более эффективные, и человек снова глотал пилюли, опять надеясь на чудо. И у некоторых это продолжается без конца. Надежды сменяются разочарованием и далее по кругу. Причиной этого является свойственное человеку желание добиться результата, не прикладывая значительных усилий. Предлагаемые таблетки и пилюли становятся для очень многих тем спасательным кругом, который может решить проблему избыточного веса. Вот на этом и спекулируют многочисленные фирмы, выпускающие и распространяющие эти волшебные снадобья. Прочитав этот абзац, читатель, вероятно, подумает, что я очень скептически отношусь к лекарственным препаратам, применяемым для снижения массы тела. Отнюдь. Я сама очень редко использую их в своих лечебных программах. Просто необходимо знать, какое место они занимают в программе и допустимое время использования этих лекарственных средств. Так давайте попробуем вместе разобраться в этой проблеме. По данным Национального института здоровья США, до 60% лиц с ожирением после успешного снижения массы тела с помощью диет и физических нагрузок набирали исходный вес или превышали его уже в течение первого года, а еще 35% в течение ближайших 5 лет. Как видите, стойкого снижения массы тела без рецидивов набора веса удалось достичь только в 5% случаев. Причин для этого много, и главной является то, что после получения хороших результатов человек расслабляется и незаметно для себя возвращается к прежнему образу жизни и привычкам. Но медикаментозные препараты повышают эффективность лечения и позволяют лучше переносить терапию. Кроме того, они улучшают метаболические показатели и закрепляют приверженность пациентов к проводимому лечению. Лечение с использованием фармакологических препаратов должно применяться в следующих случаях. Первое. Всеми лицами с ИМТ 30 кг на метр квадратный и более, если масса тела за первые 3 месяца лечения с использованием немедикаментозных методов снизилась менее чем на 10% от исходной. Второе. Лицами с ИМТ 27 кг на метр квадратный и более при абдоминальной форме ожирения, при наличии предрасположенности к сахарному диабету второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, в случаях, если при использовании немедикаментозных методов лечения масса тела снизилась за 3 месяца менее чем на 7% от исходного уровня. Третье. При необходимости быстрого снижения массы тела. Противопоказаниями для проведения фармакотерапии являются детский возраст, беременность, период лактации, наличие в анамнезе указаний на развитие побочных явлений при использовании аналогичных препаратов. Одновременное использование нескольких препаратов с одинаковым механизмом действия. Лечение с использованием лекарственных препаратов признается успешным в случаях, когда за 3 месяца их применения масса тела снижается на 5% и более. При снижении массы тела на 10% и более терапия считается очень успешной. Кроме того, лечение признают успешным, если пациенту удалось сохранить достигнутую массу тела или он прибавил в весе не более 3 кг в последующие 2 года. Все препараты для похудения направлены на подавление аппетита или на ускорение обмена веществ. Действие первых основано на снижении потребления калорий, то есть эффект получается схожим с эффектом от применения низкокалорийных диет. Действие же других усиливает метаболизм белков, жиров и углеводов и оказывает тот же эффект, что и интенсивная физическая нагрузка. Выделяют следующие группы лекарственных препаратов, которые используются при лечении ожирения. Первое. Центрального действия. А. Адренергические препараты. Б. Серотонинергические препараты. В. Комбинированного действия. Второе. Термогенные. Третье. Периферического действия. А. Бигуаниды. Б. Ингибиторы желудочно-кишечных липаз. В. Повышающие чувствительность к инсулину и снижающие инсулинорезистентность. Применять лекарственные средства для снижения веса можно только под наблюдением врача. Большинство препаратов центрального действия направлены на снижение аппетита. Они были широко распространены в 1960-70-е годы. Но в связи с выраженными побочными эффектами, иногда приводящими к летальному исходу, эти препараты сейчас используются редко. Идеальное лекарственное средство должно влиять непосредственно только на центр голода в гипоталамусе, но при этом не вызывать раздражение других структур головного мозга. Однако пока такое лекарственное средство не найдено. Первым препаратом, обладающим анорексическим действием, был амфетамин. Он влияет на углеводный и жировой обмен, а также угнетает аппетит. Побочные эффекты препарата проявляются в виде сердцебиения, повышенного артериального давления, нарушения сердечного ритма, головной боли, нарушения сна, психического возбуждения, желудочно-кишечных расстройств и так далее. Кроме того, при длительном применении амфетамина развивается привыкание к нему. В настоящее время этот препарат запрещен к применению в широкой клинической практике. Правда, иногда используются препараты, близкие по структуре и активности к амфетамину. Например, фентермин также уменьшает чувство голода, но отпускается он только по рецепту врача. Мазиндол, теринак, санорекс тоже повышает активность центра насыщения и, соответственно, снижает чувство голода. При употреблении этого препарата довольно быстро снижается масса тела, а также содержание холестерина и триглицеридов в сыворотке крови. Улучшаются показатели углеводного обмена. Мизендол оказывает умеренно возбуждающее действие на центральную нервную систему. Обычно лечение проводится в течение 2-3 недель. Противопоказаниями к применению препарата являются тиреотоксикоз, глаукома, выраженное атеросклеротическое поражение сосудов, гиперчувствительность к препарату. Помните, препараты данной группы нельзя применять длительно. Фенилпропаналамин относится к группе препаратов серотонин-подобного действия, Он не вызывает привыкания. Побочные эффекты также развиваются значительно реже, и они не так выражены. Препарат усиливает обменные процессы, что приводит к повышенному расходу энергии. Кроме того, применяется он и для подавления чувства голода. Использовать его можно не дольше 2-3 месяцев. Среди побочных эффектов наиболее часто наблюдается тошнота, рвота, повышение артериального давления, аритмия и боли в области сердца. В настоящее время данный препарат практически не используется. Препараты второй подгруппы тормозят потребление углеводов без влияния на обмен жиров и белков, а также снижают аппетит. Кроме того, они не вызывают привыкания. В 1990-е годы лидирующее место в медикаментозном лечении ожирения занимали фенфлурамин манифаш и дексифенфлурамин изолипан. При их применении повышалось чувство насыщения, уменьшалось количество потребляемой пищи и снижался вес. Однако через несколько лет было установлено, что они дают серьезные побочные эффекты. Первый из них вызывал развитие легочной гипертензии, а второй – клапанное поражение сердца. Обычно эти осложнения развивались после 6 месяцев лечения. С 1997 года препараты данной группы запрещены к применению в ряде стран или срок их использования резко ограничен. Сейчас широко используется препарат центрального действия сибутрамин, меридиа. При его применении развивается чувство быстрого насыщения. Человек меньше ест, снижается пищевая зависимость. Кроме того, увеличивается расход энергии и уменьшается компенсаторное снижение катаболизма, которое обычно развивается при снижении массы тела. При проведении лечения необходимо проконсультироваться у врача. Продолжительность лечения обычно не превышает 1 года. Побочные эффекты выражены слабо. Обычно это сухость во рту, анорексия, бессонница, потливость, запоры. Кроме того, препарат не рекомендуется применять при беременности и лактации. Если за 3 месяца масса тела снизилась менее чем на 5%, лечение считается неэффективным. В последние годы появились препараты, обладающие антидепрессивным действием, на фоне приема которых также уменьшается и масса тела. К этой группе относятся флюксетин, прозак, флюксамин и сертралин, золофорт. Снижение массы тела при лечении этими препаратами относит к их побочным эффектам. Скорее всего, потеря избыточной массы тела связана с тем, что при применении этих препаратов повышается температура тела в связи с увеличением энергозатрат. Часто эти препараты назначают больным ожирением и одновременно страдающим депрессивными состояниями. При их использовании уменьшается количество приступов булимии, состояние, при котором потребление даже большого количества пищи не вызывает чувство насыщения, а чувство голода сохраняется постоянно и не зависит от количества съеденной человеком пищи. Обычно лекарства переносятся хорошо, но иногда могут возникать расстройства сна, сонливость или бессонница, головная боль, тошнота, реже рвота и диарея. Одним из препаратов периферического действия является орлистат, ксеникал. Его действие ограничивается пределами желудочно-кишечного тракта. При употреблении орлистата около 30% поступившего жира в желудочно-кишечном тракте не расщепляется и не всасывается, что приводит к дефициту энергии и способствует снижению массы тела. Помимо этого, уменьшается количество жирных кислот в просвете кишечника, благодаря чему хуже всасывается холестерин. Если принимать препарат достаточно долго, снижается масса висцерально-абдоминального жира, улучшается чувствительность периферических тканей к инсулину, уменьшается гиперинсулинемия. На центральную нервную систему препарат влияния не оказывает. С калом выводится около 97% препарата, причем 83% в неизменном виде. Беременным орлистат не назначают. Рекомендуемая доза – одна капсула, содержащая 120 мг активного вещества с каждым приемом пищи, не позднее, чем через 1 час после еды. Если пища не содержит жира, то прием препарата можно пропустить. Одновременно следует соблюдать диету, в состав которой входит не более 30% жиров. Побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются у 40% пациентов. Наиболее часто отмечаются боли в животе, метеоризм, учащенная дефекация, изменение характера кала, маслянистые выделения из прямой кишки. На практике мне никогда не приходилось назначать ксеникал в программах снижения массы тела, так как я рекомендую маложировое питание. В ряде случаев данный препарат может быть использован в режиме по требованию в качестве банкетных таблеток, то есть его можно принимать до того, как вы съели много жирного или во время такой еды. Сибутрамин и орлистат в настоящее время являются наиболее безопасными и хорошо изученными лекарственными препаратами, используемыми при лечении ожирения. Но кроме них, при ряде клинических состояний используются и некоторые другие препараты, обладающие способностью в большей или меньшей степени влиять на избыточную массу тела. К ним, в частности, относят акарбозу, глюкобай, препарат, который используется при лечении сахарного диабета второго типа. В основе его действия лежит способность замедлять всасывание углеводов в кишечнике и снижать повышенный уровень постпрандиальной, период после приема пищи, гликемии. При длительном приеме препарат позволяет немного, но достоверно уменьшить массу тела. Лечение следует начинать с небольших доз с постепенным их повышением согласно назначению врача. Использовать акарбозу следует больным метаболическим синдромом с нарушением углеводного обмена и повышением уровня глюкозы в крови в постпрандиальном периоде. Могут в ряде случаев наблюдаться такие побочные явления, как диспепсия и метеоризм. Еще одной группой препаратов, которые целесообразно использовать при абдоминальном ожирении или сочетании сахарного диабета с избыточной массой тела, являются бигуаниды. Они способны снижать аппетит и стимулировать липолиз. Наиболее часто из бигуанидов назначают метформин, сиафор, глюкофаж. Курс лечения составляет 2-4 недели и при необходимости может повторяться через 1-2 месяца. Метформин является уникальным препаратом, способным повышать чувствительность рецепторов к инсулину, то есть уменьшать инсулинорезистентность. Благодаря его действию замедляется всасывание углеводов и жиров в кишечнике, нормализуется обмен глюкозы в организме. При лечении метформином снижается избыточная масса тела и нормализуется липидный спектр сыворотки крови. Энтеросорбенты, полифепан, способны снижать энергетическую ценность принимаемой пищи за счет большей длительности чувства насыщения и снижения кишечного всасывания нутриентов. Кроме того, отмечается коррекция липидного обмена, но исходный вес – после прекращения лечения полифепаном восстанавливается довольно быстро. При лечении могут возникать побочные эффекты в виде нарушения баланса минеральных веществ и микроэлементов в организме, а также витаминов, что требует использовать для коррекции минеральной добавки и поливитамины. В ряде случаев следует также проводить профилактику дисбактериоза. Энтеросорбенты при лечении ожирения применяются редко из-за своей малой эффективности. Итак, лекарства для лечения ожирения существуют. Всеобщее признание получили сибутрамин и орлистат благодаря своей главным образом безопасности. Вместе с тем, их эффективность в нелегком деле снижения веса не больше, чем эффективность других методов лечения. Но все же включение лекарственных препаратов в комплексные программы снижения массы тела может в ряде случаев существенно улучшить результаты лечения. Однако еще раз необходимо подчеркнуть, что решение о применении лекарственных средств для снижения массы тела следует применять только совместно с врачом и под его наблюдением. Мезотерапия. Вторым направлением использования лекарственных средств в эстетической медицине является мезотерапия. Мезотерапия – это метод лечения, при котором микродозы лекарственных средств вводятся внутрикожно или подкожно. Впервые этот метод был предложен французским специалистом Мишелем Пистором в 1952 году и использовался прежде всего в ревматологии, стоматологии, спортивной медицине, а затем уже и в эстетической медицине. В России в последние десятилетия происходит настоящий бум мезотерапевтических методик именно в эстетике. Учитывая высокую стоимость процедуры, она стала предлагаться не только в медицинских центрах, но даже в салонах красоты, специализирующихся прежде всего на парикмахерских услугах и не имеющих медицинской лицензии. Но не следует забывать, что эффективность и прежде всего безопасность метода зависит в немалой степени от квалификации врача и качество вводимых препаратов. Действие мезотерапии основано на особенностях используемых препаратов. Препарат после введения в эпидермис не сразу поступает в кровоток, а всасывается медленно, тем самым продлевая действие активного вещества, которое входит в его состав. В мезотерапии используются два типа препаратов – аллопатические медикаменты и гомеопатические. Вводятся они, как правило, в составе коктейлей, либо шприцом, либо с помощью специальных приборов, инжекторов. Проводиться процедура должна только специально обученным врачом, так как в зависимости от поставленных задач вводимые препараты должны подбираться индивидуально. Кроме того, только врач может определить, куда, в каком количестве и последовательности, на какую глубину и в каком режиме должны вводиться составленные им коктейли из различных лекарственных средств. Необходимо помнить, что чем больше препаратов входит в состав коктейля, тем больше вероятность получения побочных эффектов, прежде всего аллергических проявлений. Обычно в состав коктейлей в различных сочетаниях входят препараты сосудистого действия, обезболивающие, противовоспалительные, липолитические и улучшающие трофику медикаменты. Мезотерапия в современной эстетике – это прежде всего лечение целлюлита, рубцов, возрастных изменений и других заболеваний кожи, а также контурная пластика. Что же касается ожирения, то в этом случае речь может идти только о локальных жировых отложениях, в отношении которых используется мезолипосакция или методика введения в жировую клетчатку специальных индивидуальных для каждого случая гипоосмолярных коктейлей. Благодаря их действию происходит разрушение адипоцитов, осмотическое давление, в которых под действием коктейлей резко повышается, что и является причиной разрыва клеточных оболочек. Обычно за один сеанс вводится от 10 до 20 мл коктейля из лекарственных препаратов. При лечении целлюлита используются препараты, которые одновременно оказывают влияние на несколько факторов, приводящих к появлению целлюлита. Но главное внимание уделяется нормализации микроциркуляции. Длительность лечения целлюлита с помощью мезотерапевтических методик зависит от выраженности процесса, но, как правило, составляет не менее 10-12 процедур с интервалом между ними от 5 до 10 дней. Мезотерапия не имеет возрастных ограничений и обычно хорошо переносится. Однако в ряде случаев остаются следы от инъекций, небольшие гематомы, гиперемия и болезненность в местах инъекций. Впрочем, все это обычно достаточно быстро проходит. При составлении коктейлей необходимо помнить, что многие используемые препараты в лечении целлюлита и локальных жировых отложений обладают желчегонным действием, поэтому они противопоказаны больным желчнокаменной болезнью. В связи с этим пациенты должны помнить, что назначение мезотерапевтических процедур делает только врач. Таким образом, мезотерапия – это важный компонент в комплексной программе лечения локальных жировых отложений и моделирования фигуры, а также избавления от ряда других патологических процессов в рамках эстетической медицины. БАДы. Очень популярным в последние годы стало использование при снижении избыточной массы тела различных биологически активных добавок – БАДов. Ежегодно новые БАДы появляются на мировом и отечественном рынке в больших количествах, и производители обещают доверчивым покупателям просто чудеса, да и только. На практике чаще всего ожидаемые результаты получить не удается. Почему же это происходит? Да все дело в том, что БАДы не являются лекарственными препаратами в полном смысле этого слова. Ни одна из добавок не прошла настоящего клинического испытания. Да и называются они пищевые добавки. То есть в них содержатся компоненты, которых не хватает человеку в употребляемой пище. Витамины, микроэлементы и ряд других компонентов. Однако производители в состав БАДов включают и лекарственные компоненты, например, кофеин. В ряде случаев в составе БАДов можно обнаружить растительные компоненты в дозах, превышающих таковые в официальных лекарственных препаратах, в состав которых они входят. Понятно, что это просто хитрости фирм-производителей, так как БАД зарегистрировать проще и дешевле, чем лекарственный препарат. Поэтому нужно быть очень осторожным при выборе БАДа. И все же их активно применяют. И не только худеющие, но и, например, спортсмены и лица многих профессий, где требуется провести быструю реабилитацию после тяжелого физического или умственного труда. Нет никакого смысла разбирать конкретные БАДы, так как многие из них являются однодневками и долго не задерживаются на рынке. Правильнее будет ознакомиться с основными компонентами, входящими в БАДы, и механизмами их действия. По механизмам действия все компоненты БАДов разделяют на несколько групп. Первая группа – БАДы, снижающие аппетит. Они дают чувство насыщения или снижают чувство голода. Хотя и не доказано их отрицательное влияние на нервную систему, но все же следует быть осторожным при длительном их приеме. Так как, воздействуя на центры голода, потенциально они могут оказывать свое действие и на близко расположенные к этим центрам структуры головного мозга. Компонентом БАДов, снижающих аппетит, и тем самым понижающих потребность в пище, относят приправы из горцинии камбоджийской. Дают чувство насыщения пищевые волокна, фруктоза, галактоманан и другие. Вторая группа БАДов усиливает различным путем процессы расщепления жира в клетках. Их еще называют сжигатели жира. К ним относят фаскалин, кофеин, танин, адреналин, некоторые гликозиды, витамины и микроэлементы и ряд других компонентов. Третья группа БАДов направлена на очищение организма. Они могут связывать липиды в желудочно-кишечном тракте с образованием комплексов, недоступных для атаки пищеварительных ферментов, хитозан, усиливать выведение воды из организма, растительные вещества с мягким мочегонным эффектом, резко ускорять прохождение пищевой массы в кишечнике и тем самым ограничивать поступление нутриентов в организм в полном объеме. Пищевые волокна в дозе свыше 25-30 грамм в сутки, стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта. Существуют и БАДы с оригинальными механизмами действия. Например, гидроокись лимонной кислоты угнетает синтез жирных кислот из углеводов. L-карнитин стимулирует перенос жирных кислот в митохондрии клеток, где они расщепляются. Органические формы хрома улучшают транспорт глюкозы в мышечные ткани через действие на инсулиновые рецепторы, где она используется для выработки энергии. Еще раз хочу подчеркнуть, что БАДы работают только при правильно подобранном питании и физических нагрузках. Примером может служить L-карнитин, который становится активным препаратом только при активных физических нагрузках или в программах физиотерапевтических процедур, а в состоянии покоя совершенно не приносит эффекта. Еще одной опасностью БАДов является тот факт, что, купившись на недобросовестную рекламу, пациенты начинают есть даже больше, надеясь на сжигающий эффект этих средств. В результате масса тела не снижается, а наоборот увеличивается. Если человек не знает о подобных эффектах БАДов, то такая неприятность происходит в 80-90% случаев. И все же, какие компоненты БАДов в настоящее время действительно наиболее эффективны? По мнению американских специалистов, наилучшие результаты в процессе снижения массы тела удается получить при использовании следующих компонентов. БАДы следует рассматривать только как дополнительное средство, которое служит отличной добавкой к рациональной диете и адекватным физическим нагрузкам. Первое. 5-HTP. 5-гидрокси, 1-триптофан. 5-HTP является аминокислотой натурального происхождения, которая в организме человека с большой эффективностью преобразуется в серотонин. Увеличивая уровень содержания серотонина, 5-HTP значительно сокращает желание употреблять продукты, содержащие углеводы. Более того, с 5-HTP насыщение достигается гораздо быстрее, что сказывается на ускорении потери веса. Второе. Экстракт горького апельсина. Экстракт горького или зеленого апельсина, Citrus aurantium, получают из неспелых фруктов и стандартизуют на основе синефрина. Синефрин – это соединение, агонист деятельности симпатической нервной системы, усиливающий процессы термообразования. Таким образом, экстракт горького апельсина ускоряет сжигание жира и калорий, не воздействуя при этом на ритм сердца, частоту дыхания и не повышает артериальное давление. В добавление к этому экстракт горького апельсина содержит октопамин – биогенетическое вещество, относящееся к классу аминов, которое выборочно побуждает жировые клетки освобождать запасенный жир, сжигая его. Третье. Ветвящиеся цепные аминокислоты – ВЦА. Три ветвящиеся цепные аминокислоты – L-лейцин, L-изолейцин и L-валин – производят примерно 35% совокупности свободных аминокислот в мышцах. Служа источником энергии в мышечных тканях, а также защищая компоненты мышц от расщепления, ВЦА эффективно способствует сжиганию калорий и жира даже тогда, когда мышцы находятся в состоянии покоя. ВЦА также понижает усталость, позволяя продлить время упражнений или любой другой активности, тем самым способствуя сжиганию большего количества калорий. Четвертое. Экстракты кактуса. Экстракты двух видов кактуса способны снижать аппетит. Кактусы видов Каралума фибриата и Ходия гордони содержат гликозиды, которые обладают эффектом подавления аппетита на уровне центра голода в гипоталамусе. В этом случае потребляется меньшее количество калорий и ускоряется процесс потери избыточной массы тела. Пятое. Кофеин стимулирует симпатическую нервную систему и усиливает физиологические процессы термообразования в теле, которые возникают при сжигании жира и калорий. Кофеин работает по трем разным направлениям. Позволяет жировым клеткам более быстро освобождать свои запасы жира для сжигания. Повышает основной метаболизм, что сказывается на усилении процесса сжигания калорий. Уменьшает аппетит, стимулируя производство в желудке циклического аденозинмонофосфата. Шестое. Хром. Трехвалентный хром является жизненно важным минералом для человека. Он крайне необходим для регуляции уровня инсулина в организме. Также хром стимулирует гормональную активность. Он регулирует уровень сахара в крови и тем самым помогает контролировать аппетит, а также сжигать глюкозу, которая находится в кровяном русле для производства энергии, а не для откладывания в виде жира. Седьмое. Сопряженная линолевая кислота. Эта жирная кислота получается из линолевой и линоленовой кислот. В основном она находится в мясе и молоке жвачных животных. Сопряженная линолевая кислота задерживает абсорбцию жира в жировые клетки, уменьшает их размер, что способствует предотвращению потери мышечной массы во время диеты. Восьмое. Экстракт зеленого чая. Зеленый чай, Camellia sinensis, получают из чайных листьев, которые срывают зелеными и защищают от брожения. Активным компонентом зеленого чая является группа полифенолов, в особенности катехин и эпигаллокатехин. Эпигаллокатехин ускоряет метаболизм и усиливает процесс сжигания запасенных жиров в жировых клетках по всему организму. Этот компонент также препятствует образованию жировых клеток. Девятое. Гидроксицитрические кислоты, ГЦК. Эти кислоты являются уникальными фруктовыми кислотами, которые получают из тимеринды или горцинии. ГЦК препятствует развитию аппетита и также значительно сокращают метаболическое превращение углеводов в запасаемые жиры. Десятое. Растворимые волокна. Примером могут служить такие углеводы, как бета-глюкан и хитозан, которые невероятно эффективны для потери веса. Эти волокна буквально останавливают абсорбцию пищевых жиров. Также они обеспечивают чувство насыщения, так что аппетит удовлетворяется намного быстрее. Таким образом, у нас имеются дополнительные помощники, способные сыграть существенную роль в борьбе с избыточной массой тела. Однако необходимо очень внимательно относиться к подбору специальных лекарственных средств и БАДов. И в этом случае следует обходить стороной распространителей БАДов из маркетинговых сетей, а консультироваться только у специалистов. Но, к сожалению, таких действительно немного, даже среди врачей. Так что следует много раз отмерить, прежде чем самостоятельно начинать использовать эти средства.